Мы оказались в деревне. Тут небольшой пруд и полуразвалившаяся изба. Итак, я должен делать добро, чтобы быть счастливым. Я должен избавить моих крестьян от бедности, исправить их пороки, порожденные невежеством и суеверием, заставить полюбить добро. Какая блестящая, счастливая будущность. Кто этот молодой человек? Толстой. И за все это я буду наслаждаться их благодарностью. Буду видеть, как с каждым днем я дальше и дальше иду к предположенной цели. Чудная будущность. Как мог я прежде не видеть этого? А вот и дом Ивана. Бог в помощь! С праздником, ваше сиятельство. Спасибо, любезный. Вот, пришел твое хозяйство проведать. На что ты у меня давеча сошки просил? Сошки-то? Известно, что дом подпереть надо. Он совсем завалился. Ну и дела тут у тебя. Да, тебе не сошки, а стропила, переметы, столбы. Все новое нужно. Вестимо нужно. Да где взять-то? Бедные мы. В этой избе тебе жить нельзя. Того и гляди, все на голову рухнет. Новый дом проще сложить, чем починить этот. Оно, конечно, проще, ежели деньги есть. Вот что. Я знаю, ты мужик работящий. А для хорошего мужика мне ничего не жалко. Хочешь, построим для тебя избу. Новую, каменную. Видел, небось, такие? Как не видать? Видал. Ну так вот. Знаешь место за березовой рощицей? Будет там хутор. Поставим избу. Живи в ней, а старую ломай. Нечего в ней мучиться. Воля вашего сиятельства, но на новом хуторе нам жить не приходится. Отчего? Ну, какая ж там жизнь? Место нежилое, ни плетней, ни сараев, ничего нетути. Разоримся мы, ваше сиятельство. Коль нас туда погонишь, в конец разоримся. Место новое, неизвестное. Да что же ты такое говоришь? Здесь место веселое, обычное, и дорога, и пруд тебе. Белье, что ли, бабе стирать, скотину поить. И гумно, и огородишко. Буди, милость твоя, избу поправить, много довольны вашей милости останемся. А нет, в старенькой своей век как-нибудь доживем. Заставь век Бога молить. Не изгоняет нас с гнезда нашего батюшка. Ну, хорошо. Хорошо. Раз так... А скажи, есть ли у тебя дети? Да вот, сынишка, 7 лет. Что же ты его в школу не пускаешь? Ну, куда уж. Какой у него разум, ваш сиятельство. Он ж млад, ничего не смыслит. Нет... Уж это, брат, как хочешь, а мальчик твой уж может понимать. Ему учиться пора. Ведь я для твоего же добра говорю. Ты сам посуди, как он у тебя подрастет, хозяином станет. Да будет грамоте знать, и читать будет уметь, и в церкви читать. Ведь все у тебя дома с Божьей помощью лучше пойдет. Ваше сиятельство, на кого ж дом оставить? Мы с бабой на барщине... Но он хоть и малой, а все подсобляет. И скотину загнать, и лошадей напоить. Какой не есть, а все, мужик. Скотину загнать. И много у тебя скотины? Да, вся моя скотина. Кобылка, даже ребеночек. А корова? Как же ты без коров живешь? Пришлось продать телку-то. Кормить нечем, земля-то у меня плохая. Так и переезжай на новый хутор. Там и земля, и дом ладный. Нельзя нам туда, никак нельзя. Ну вот опять снова здорово. Ну ладно, вот тебе денег. Купи себе на мое счастье корову, а корм бери из гумна. Я прикажу. Много довольны вашей милостью. По-моему, у него ничего не получилось. Какой упрямый мужик. Ему же добро делаешь, а он упирается. С похожим отношением Толстой столкнулся и в других домах. Крестьяне лишь хитро поглядывали на него, да усмехались сквозь свои черные бороды. Мол, чудит барин. Они привыкли жить так и не хотели ничего менять. Ну и зря. Он ведь хотел как лучше. Жаль, я думал, у него все получится. В конце концов, Толстой устал от бесплодных попыток изменить чужую жизнь и решил заняться своей. «Хватит трудиться», — сказал он себе, — «пора и отдохнуть немного». «Ау, пора и отдохнуть немного. Как хорошо, я тоже себе так частенько говорю». Лев Николаевич уехал в Москву. Беззаботная жизнь тут же закрутила молодого человека, и он быстро забыл о своих неудачах. Хорошее средство, кстати говоря. Если у тебя что-то не получается, надо это бросить и немного расслабиться. Ну вот-вот. Дни и ночи полетели в беспрерывной череде развлечений. Молодой Толстой стал завсегдатаем многих увеселительных заведений. Но чем больше он кутил и развлекался, тем безрадостней и грустнее становилось у него на душе. Как это прискорбно отметить, а? Постоянное веселье не приносит морального удовлетворения. Вы знаете, проверено мной лично. И да. Толстой вернулся в Ясную Поляну. В его душе было смятение. Он никак не мог найти себя, свое место в жизни. Все его новаторские идеи потерпели крах. Разгульная жизнь, в конце концов, разорила его и опустошила душу. Он страдал от бессмысленности своего существования. А в кино в таких трудных ситуациях обязательно случается что-то хорошее. Петя. Герою приходит спасение. Петр, так кто ж в кино? Ну, в кино, что? Это жизнь. Да. И что же случилось дальше? Пришло спасение. Ну вот, я же говорил. Оно пришло в красивом офицерском мундире со сверкающими эполетами. Что вы имеете в виду, дядя Саша? В Ясную Поляну приехал его старший брат Николай, которого он очень любил. В то время он был офицером и проходил службу на Кавказе, где Россия воевала с горцами. Отличная военная выправка и вид человека, который знает, чего хочет от жизни, произвели впечатление на младшего брата. Он с восхищением слушал рассказы о войне. Сопряженная с настоящей опасностью жизнь Николая показалась ему настолько заманчивой, что на Кавказ братья уехали уже вместе. Сдав вступительные экзамены, Лев Толстой был официально принят на службу. Он быстро привык к жизни в военном лагере, но, как оказалось, она сильно отличалась от той, что описывал в своих рассказах Николай. Однажды Лев Толстой вызвался проводить обоз в крепость Грозная. Дорога была очень трудная, в любой момент могли напасть горцы. За любым камнем, за любым поворотом их ждала опасность. Да, это вам не на диване в гостиной валяться. Чтобы проверить местность, Лев поскакал по верхней части хребта. С ним был Садо, его близкий друг. Но не успели они подняться на гребень, как увидели вражеский отряд. Засада! Точно! Толстой крикнул товарищам об опасности, а сам вместе с Садо решил мчаться вперед к крепости. Правильно! Лев был на молодой быстрой лошади, которую подарил ему Садо, и он мог легко ускакать от преследователей. Но у его друга лошадь была не так сильна, и он вряд ли бы ушел от погони. Что же делать? Лев не бросил товарища. Он придержал коня и старался держаться вместе. Садо был храбрым и сильным воином, но врагов было слишком много. А у них было оружие? Автоматы или пулеметы? Ага. Или гранатометы, скажешь. Гранатометы? Ну откуда? Петь, это же 19 век. Я думал, ты уловил в моих словах нотки сарказма. У Садо было ружье, но оно, как назло, было не заряжено. Ну, все против них. Так, видимо, подумали и преследователи, потому что они не стали стрелять и захотели взять их в плен. Это и спасло беглецов. Погоню заметили из крепости и выслали помощь. Так удалось избежать плена. В память об этом случае Садо подарил своему русскому другу саблю. Она и теперь хранится в Московском музее Льва Николаевича Толстого. Вот так история. Да, да. Между стычками с горцами и охотой, которой лев увлекся, он совершенно не знал, чем заняться. Время тянулось медленно и однообразно. Ну, поиграл бы во что-нибудь. Во что? Ты скажешь, в видеоигры? Ну, порисовал бы тогда. Ну, Петя, Толстой придумал себе другое занятие. Он сел за письменный стол и взял перо. Он решил попробовать описать свою жизнь, свои впечатления, мысли и тревоги. И начал с самого начала. С детства. Правильно. Так на свет появилось его первое произведение. Повесть детства тут же привлекла внимание читателей. Николай Некрасов, опубликовавший ее в своем литературном журнале, заинтересовался молодым и многообещающим автором и посоветовал ему продолжать писать. Вдохновленный успехом, Толстой с увлечением бросился в работу. Теперь он ясно и твердо осознал свое место в жизни — литература. Вот его призвание. Он решил оставить службу. В его планах уже зрели новые произведения — «Отрочество», «Юность», продолжающие автобиографическую тему, роман о Кавказе, как вдруг началась война. Как? Еще одна? Именно. В Крыму высадились иностранные войска, и туда срочно стали перебрасывать наши воинские части. А ведь это были уже не мелкие разрозненные отряды горцев. На южный берег Крыма ступили регулярные войска Англии, Франции и Турции, оснащенные, по последнему слову, военной техникой. Лев Толстой не мог оставаться в стороне и подал рапорт на перевод в действующую армию. Так он оказался в осажденном Севастополе. А я была в Севастополе. Это очень красивый и светлый город. Ну, Машенька, в то время он не был таким красивым. Вражеские войска почти ежедневно обстреливали его из пушек. Часть города была в руинах. Интервенты захватили уже несколько улиц, но оставались еще укрепления, способные дать отпор неприятелю. Да, сложная обстановочка. Да. Толстой был назначен на должность артиллерийского офицера и был направлен на 4-й бастион, один из самых опасных участков обороны Севастополя. Там, как и на Кавказе, он принимал активное участие в боевых действиях и показал себя храбрым воином, за что и был награжден орденом Святой Анны и медалями за защиту Севастополя. Здорово! Вот это я понимаю, писатель! Да у него жизнь поинтереснее всякого кино будет! Петя, но боевые награды были не единственным его достижением. Да, находясь в гуще событий, Лев Толстой не смог удержаться и описал все, что видел в своих заметках. Но вот так на свет и появились севастопольские рассказы. Это одно из самых ярких его произведений о войне. Да, оно принесло ему настоящую славу и признание. Он стал званым гостем литературных кружков Санкт-Петербурга. А как же война? Война кончилась в 1856 году. Тогда же Толстому дали отставку, и он полностью посвятил себя литературе. За свою жизнь он написал множество замечательных сказок, басен и рассказов. Да, из которых мне больше всего нравится «Набег», «Рубка леса», «Метель» и, конечно, «Кавказский пленник». Также им были написаны интересные повести. Из которых мои самые любимые — «Крейцерова соната», «Хаджи Мурат» и, конечно, «Утро помещика». Серьезный ты, Терентий Павлович, не ожидал я от тебя, Крейцер Усана. Ну и, разумеется, романы. Да, из которых... Терентий, позволь прежде мне. Нет, пожалуйста. Из которых мои самые любимые — «Воскресенье», «Анна Каренина» и «Война и мир». Ну, а теперь ты говори, какие тебе нравятся. Собственно, те же самые. Вау! Ух ты! Сколько всего интересного! Обязательно надо будет все прочесть. Дядя Саша, а Лев Толстой уже больше не пробовал переустроить быт своих крестьян? Ну, конечно, пробовал. Только на этот раз он действовал по-другому. В Ясной Поляне он открыл бесплатную школу для крестьянских детей и сам там преподавал. Вы бы удивились, если бы увидели эту школу. Дети сидели там кто где хотел и учили кто что хотел. Так Толстой воплотил в жизнь свою мечту о правильном методе обучения. Дядь Саша, а в вашей волшебной библиотеке есть его произведения? Ну, конечно, конечно. Но они довольно длинные, и, боюсь, мы не успеем. Ну вот. Хотя есть и небольшие рассказы. Да, и басни. А можно их послушать? Ну, разумеется. Ура! Ну, прошу. Вот, пожалуйста. Смотрите, Толстой Лев Николаевич. Рассказы. Давай прямо по порядку. Давай, открываем первый рассказ. Акула. Акула. Рассказ. Наш корабль стоял на якоре у берега Африки. День был прекрасный, с моря дул свежий ветер.